Корнелия Вячеславовна Стародуб, Вера Викторовна Емельянова, Ирина Владимировна Краусова. От Кремля до Садовых. Путеводитель по литературным местам Москвы. Москва, Московский рабочий, 1984 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Предисловие. Глава первая. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Глава вторая. Каждый камень твой — заветное предание поколений. Памятные литературные места центральной части Москвы. Первое. От Ломоносова до Пушкинской поры. Второе. Середина XIX, начало XX века. Третье. Адреса, связанные с жизнью и творчеством советских писателей. Четвертое. Трибуны и аудитории советских литераторов. Глава третья. Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц. Памятные литературные места Арбата и прилегающих к нему районов. Первое. От Пушкина до Льва Толстого. Второе. Новая жизнь литературного Арбата. Глава четвертая. Я знаю тебя за Москворечье. Памятные литературные места. Первое. Русские писатели XIX века. Второе. Литературная жизнь Замоскворечья XX века. Послесловие.